Глава 10. Арслан шел по полупустому коридору их загородного подмосковного особняка, слушая эхо своих шагов, отражающихся от украшенных лепниной стен. Каждый удар каблука по мраморному полу отзывался в нем неприятным уколом тревоги, словно он какой-то вор, крадущийся по чужому дому, а не полноправный хозяин и наследник. Это было странно, но поделать парень ничего с собой не мог, периодически вздрагивая от любого громкого звука. То похищение очень наглядно ему показало, что он никакой не бессмертный и не особенный, что есть в этом мире акулы покрупнее, которые способны откусить ему голову одним движением своих огромных челюстей, невзирая ни на все влияние его семьи, ни на его деньги. Однако его отец, Тугай Сафаров, имел на этот счет совершенно иное мнение. Он впал в яростное безумие, когда услышал подробности истории похищения своего сына. Он рвал и метал, не желая слушать никаких возражений, и с головой бросился в поиски наглецов, посмевших выступить против его крови. Он даже разорвал помолвку со Стрельцовой, но не потому, что испугался требований похитителей, а потому, что ее отец, судя по всему, не очень-то проникся произошедшим. Русский олигарх хоть и пообещал помощь и поддержку в поисках виновных, но все же отказался перенести свадьбу в Азербайджан. Будто бы ему было совершенно безразлично, что его без пяти минут зятю в России небезопасно находиться. Нет, будущие родственники так поступать друг с другом не должны, а значит, нужно взять паузу для переосмысления некоторых своих решений. Ради того, чтобы докопаться до правды, Тугай даже лично приехал в Москву, где бросился нанимать лучших филеров и тратить десятки тысяч долларов только для того, чтобы найти хотя бы следы, ведущие к заказчикам этого похищения. Однако Арслану рвение отца совсем не нравилось, ведь в том лесу, прямо на его глазах, похититель застрелил себя просто в качестве предупреждения. Ну что можно такому противопоставить? Все Сафаровы давно привыкли мыслить своими категориями, и мало кто из семьи соглашался признавать, что не деньги являются мерилом всего, а человеческая воля. А вот Арслан, благодаря такому жизненному уроку, это понял. И кем бы ни были эти похитители, они очень наглядно продемонстрировали, что их воля способна устоять перед чем угодно. И если вдруг они зададутся целью нанести удар по Сафаровым, то их не смогут сдержать никакие стены, даже стены их особняка. И молодой азербайджанец теперь очень боялся, что деятельность Тугая привлечет к их семье внимание десятков таких же презревших смерть бойцов. Минуя широкую галерею с панорамными окнами, что сейчас демонстрировали вид угрюмой московской сырой зимы, которую не мудрено было и перепутать со слякотной поздней осенью, Арслан вошел в большую комнату с камином, где его ожидал отец и какой-то незнакомый мужчина. Было подозрение, что парень уже с ним говорил раньше, но не был в этом до конца уверен. За последний месяц ему приходилось слишком часто пересказывать свою историю разным нанятым отцом-незнакомцам, так что запомнить всех Сафаров-младший попросту не мог, да и не пытался. «Проходи, Арслан». Отец приглашающе указал на свободное кресло, говоря своим неизменным сухим тоном, который всегда использовал в присутствии посторонних. «Это Илья. Он задаст тебе несколько вопросов, а ты постарайся наиболее полно на них ответить». Сын послушно присел на указанное место и просто кивнул мужчине в знак приветствия. «Ты точно помнишь лица своих похитителей?» Голос незнакомца был слегка грубоватый и звучал как-то рубленно, словно привык общаться больше короткими командами, а не словами. «Да. Покажи, кого из них ты узнаешь». На кофейный столик перед Сафаровыми начали ложиться различные фотографии, на которых, судя по застывшим гримасам и обескровленным бледным губам, были запечатлены лица покойников. Изображений было много, и они заняли почти все пространство на стеклянной столешнице. «Вот этот», — парень уверенно ткнул пальцем в одно из фото, — «застрелил себя в лесу. А вот этот и этот его рука переместилась на другую сторону стола, были с ним рядом. «Ты в этом точно уверен?» Сафаров-младший поднял глаза на незнакомца и твердо ответил, чеканя каждый слог. «Я уверен». То, что произошло дальше, удивило одновременно и отца, и сына. Мужчина вдруг одним движением сгреб со столика все фотографии и куда-то заторопился. «В таком случае прошу прощения. Я бессилен вам помочь». Тугай первые несколько секунд тоже пребывал в недоумении, но потом все же окликнул гостя настолько властным голосом, что тот против своей воли замер, перестав пытаться распихивать фотографии по карманам. «Остановись, Илья, присядь!» Ищейка тяжело выдохнул, глядя упрямым взглядом, но все же подчинился. «Почему ты уходишь? Тебе что, не нужны деньги?» «Нужны», — односложно ответил тот, не делая никаких попыток объясниться, так что после каждой его фразы приходилось задавать новые наводящие вопросы. Какой-то он совсем неразговорчивый. «Тогда к чему этот поспешный уход? Ты таким образом хочешь повысить цену своих услуг? Разве я не предложил тебе достаточно высокий гонорар?» Когда дело касалось денег, отец всегда говорил максимально прямолинейно и открыто. И по какой-то причине Арслан всегда в такие моменты ощущал себя не в своей тарелке, словно стал свидетелем чего-то постыдного. «Нет», — ответил Филер, совершенно не изменившись в лице. «Я таким образом хочу уйти». «Но почему?» Тугай нахмурился и сложил руки на груди, действительно не понимая причины мотивов, которыми руководствовался его собеседник. «Не хочу в это ввязываться». Ответ был такой же короткий и лаконичный, как и все остальные реплики незнакомца. Слова из него приходилось тащить чуть ли не клещами. Однако Сафаров-старший не достиг бы своего нынешнего положения, если б не был хорошим дипломатом. Так что его вовсе не раздражала эта черта в собеседнике. Ну или он это просто мог превосходно скрывать, сохраняя свою невозмутимость. «Объясни, Илья, я не совсем тебя понимаю». «Как вы думаете, сколько я времени в частном сыске?» Это был странный вопрос. Тугаю, в принципе, было плевать, сколько парень этим занимается. Главным было то, что он единственный, кто сумел выдать точный результат, отыскав всех троих похитителей, хоть и уже мертвых. Пожав плечами, азербайджанец показал, что не имеет ни малейшего понятия, ровно как и желание угадывать. «Месяц. Я занимаюсь этим всего месяц». «В таком случае вы достаточно неплохо начали, Илья». «Спасибо». Парень скривился от похвалы, будто у него заныли зубы. «Но я бы предпочел, чтобы этого не случалось вообще». В ответ на вежливый вопрос во взгляде здешнего хозяина, незнакомец пояснил. «Мой бизнес рухнул из-за того человека, который как-то связан со всеми этими людьми, и я боюсь с ним пересекаться вновь». «Что ж, Илья, это весьма честный ответ. Нелегко мужчине признаться в том, что он чего-то или кого-то боится. Но скажи мне, этот человек настолько страшен?» «Я не знаю. И не хочу узнавать». «Понятно». Тугай ненадолго задумался, водя пальцем по подлокотнику кресла, а потом сделал ход конем. «Скажи, а если я у тебя просто куплю те сведения, что у тебя есть? Цена останется та же, но работа для тебя будет существенно меньше. Все остальные обязательства на себя возьмут другие люди. Что скажешь?» «Это приемлемо». «Прекрасно. Тогда я тебя слушаю». Сафаров уставился на парня, давая всем своим видом понять, что он не выложит ни единого цента, пока не получит всю информацию целиком. И незнакомец этот взгляд понял правильно. «В общем, несколько месяцев назад ко мне обратился один человек. По нашему уговору я должен был подыскать для него несколько квартир в Москве, где он мог бы на время скрыться от неприятелей, характер которых он назвать отказался. Как оказалось, он скрывался от криминала, и, несмотря на все мои предосторожности, его недоброжелатели сумели меня вычислить. «Вы знаете, что такое «золотая десятка»? И кто такой Игнат Штырев?» «Да, я наслышан. Продолжай». «Отлично. Это сэкономит нам время. Как вы, вероятно, догадались, меня отыскали люди этого Штырева. Шантажом и угрозами они вынудили меня скомпрометировать все убежища клиента и подготовленный для него транспорт. Вот так, собственно, я и вылетел из бизнеса, получив репутацию ненадежного человека». «Ты получил ее вполне заслуженно, Илья. Твой клиент здесь ни при чем». «Да, спасибо за замечание». Парень наградил Сафарова кислым взглядом и продолжил рассказ. «Но это еще не конец истории. После, когда я считал уже своего клиента трупом, он позвонил мне. Сам. Я не буду пересказывать весь разговор, однако из контекста я понял, что он кого-то убил». «Неудивительно. Ведь, имея такого врага, действовать нужно весьма радикально. В противном случае промедление может закончиться известным финалом». «Да, это безусловно. Но еще я выяснил, что вот это...» Илья поднял на уровень глаз стопку с фотографиями, которые до сих пор держал в руках. «Все до единого люди Штырева. Того самого, что очень сильно желал прикончить моего клиента». «Извини, я пока не совсем улавливаю связи». «Вскоре мне удалось нарыть», — продолжал парень, оставив без внимания реплику Сафарова, что и сам Штырь оказался застрелен, а некоторые его люди пропали с радаров, чтобы объявиться при нападении на особняк одного высокопоставленного человека, где, собственно, они и были все убиты. Кстати, в этом же особняке застрелили еще одного лидера «Золотой десятки», некоего Владимира Царева по прозвищу Хан. «И знаете, что объединяет все эти события?» «Полагаю», — ответил Сафаров полуутвердительно. «Тот самый человек, из-за которого ты не хочешь в это дело вмешиваться». «Все верно. Но, может, ты хотя бы назовешь мне имя этого человека?» «Его зовут Сергей Секирин». От звука этого имени Арслана аж подбросило в кресле, отчего оно завалилось назад, глухо стукнув спинкой по полу. «Я так и знал! Это бывший парень Виктории! Эта шлюха со своим хахалем решили меня таким образом припугнуть! Ей нельзя было! Арслан!» Гневный окрик Тугая на родном языке заставил юношу рефлекторно втянуть голову в плечи. «Как ты смеешь произносить подобные слова? У тебя что, совсем нет уважения к себе? Эта девушка должна была стать твоей женой, и, обзывая ее подобными грязными словами, ты позоришь в первую очередь себя и свою семью». «Прости, отец, я просто немного перенервничал», — виновато проблеял Сафаров-младший, опуская взгляд в пол. «Оно и видно. Сядь и держи себя в руках». Этому властному голосу трудно было не подчиниться, поэтому юноша поднял опрокинутое кресло и, как ему было велено, прилежно уселся обратно. «Итак, Илья, это все, что тебе удалось узнать?» «Да, и есть еще контакты человека, который помог мне раздобыть это». Помахал он в воздухе стопкой фото. Выдав ранее такую длинную речь, незнакомец снова вернулся к своим излюбленным коротким и лаконичным ответам, словно он израсходовал весь доступный ему на сегодняшний день лимит слов. «Хорошо, тогда я больше тебя не задерживаю. Деньги ты получишь, как и договаривались». «Вика! Вика! Господи, ты только посмотри на это!» Дверь кабинета распахнулась с такой силой, что с грохотом врезалась в напольный ограничитель, заставив Стрельцову от неожиданности вздрогнуть. «Ну что там у тебя опять?» Девушка с большой неохотой оторвалась от чтения пояснительной записки к годовой отчетности, которую изучала последние часа полтора. Ей столько всего еще нужно было сделать, ведь конец календарного года – самое сумасшедшее время для любого бизнеса. Но как тут погрузиться в работу, когда здесь возникла эта заноза? Нет, Алина, конечно, была весьма смышленой девушкой, но эта ее беспардонность порой просто невероятно раздражала. Она могла точно так же вломиться в кабинет посреди делового совещания, чтобы с донельзя серьезным видом поделиться какой-то откровенной ерундой. И сколько бы Виктория ни делала ей замечаний, Алина упорно отказывалась понимать, что она делает не так. Порой Стрельцовой казалось, что эта брюнетка просто издевается над ней, и это ощущение только крепло, когда стало выясняться, что она вовсе не такая глупенькая дурочка, какой желает казаться. Второй недостаток этой неожиданно свалившейся на голову подопечной был бичом всей современной молодежи. Это мобильный телефон. Алина с ним не расставалась ни на минуту, подолгу залипая в экран. Как она при этом умудрялась выполнять те задачи, что щедро на нее валила Вика, оставалась огромной загадкой, разрешить которую могло, наверное, только целенаправленное видеонаблюдение за ее рабочим местом. Сейчас, кстати, Алина этот свой недостаток демонстрировала наиболее ярко, ворвавшись в кабинет со своим смартфоном, которым размахивала во все стороны. «Алина, разве я тебе не поручила направить всем московским клиентам презентации нашей новой производственной линейки?» «Вика, подожди ты со своей работой! Какие клиенты? Да ты только глянь!» Брюнетка была необычно взбудоражена и сейчас находилась чуть ли не на грани истерики. Так что Стрельцова даже проглотила ее наглость. Раньше Виктория еще не видела свою подопечную в таком состоянии, так что волей-неволей, но волнение охватило и ее саму. Чисто рефлекторно взяв чужой телефон в руки, девушка уже не смогла его выпустить, потому что на первых же секундах запустившегося на экране видео она услышала такое знакомое имя. «Сегодня Московским городским судом был вынесен приговор известному спиритуалисту Сергею Секирину, который был признан виновным в совершении убийства и приговорен к реальному тюремному заключению. Заседание проводилось за закрытыми дверями, но нашей съемочной группе все же удалось поприсутствовать на оглашении приговора. С подробностями наш корреспондент Петр Королев». Картинка сменилась, и теперь вместо строгой ведущей на экране возник смазливый молодой человек в деловом костюме, но с легкомысленно расстегнутыми верхними пуговицами рубашки. «Спасибо, Катерина. Да, буквально только что был зачитан приговор Сергею Секирину. Его признали виновным в убийстве, побеге из-под ареста, а также в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Секирин свою вину признавать отказывался до последнего, всячески демонстрируя свое пренебрежение и нахально отвечая на вопросы прокурора и судьи. Он был настолько уверен в своей безнаказанности, что даже отказался от адвоката, решив представлять свои интересы самостоятельно. Но события явно пошли не по его плану. Наказание за подобные проступки оказалось строгим и неотвратимым – 25 лет тюрьмы. Из зала суда Секирин был выведен конвоем. Поговорить журналистам с ним не позволили. Однако этот процесс был ярчайшим примером того, что в нашей стране правосудие едино для всех. Сколько бы у тебя ни было денег и связей, если ты виновен, то спасения не жди. С вами был специальный корреспондент Петр Королев, эксклюзивно для телеканала «Правда». Когда ролик закончился, Вика еще с полминуты тупо смотрела в погасший экран, силясь понять, шутка ли это или правда. Наконец она с трудом сумела перевести взгляд на взволнованную подопечную, что переминалась с ноги на ногу рядом с ней, будто боялась неосторожным словом нарушить ход мысли Стрельцовой. «Это что?» Виктория была слишком шокирована увиденным и услышанным, чтобы сходу начать генерировать планы дальнейших действий. Поэтому ее первый вопрос оказался вот таким глупым. «Алло, Вика, очнись! Сергея посадили! Ты что, все прослушала?» «Нет, я все слышала. Просто я не понимаю». «А я, кажется, понимаю. Он еще тогда мне сказал о том, что находиться рядом с ним опасно, словно уже тогда у него были проблемы». «Странно. Мне он ничего подобного не рассказывал, хотя я и пыталась у него выспросить». Как бы Виктория ни старалась придать голосу привычный тон, но тот все равно задрожал от прорезавшихся в нем ревнивых ноток. Однако Алина, похоже, даже не обратила на это внимания, кинувшись нервно вышагивать по всему кабинету, периодически спотыкаясь о стулья. «Что же делать? Черт!» Она оттолкнула некстати оказавшееся на ее пути кресло. «Мы же должны ему помочь!» «Как?» Откуда я знаю как? Я думала, ты предложишь. Ты ведь такая умная, большая начальница. У тебя голова всяко варит. Ты выбрала не самый удачный момент для своих подколок. Голос Виктории прозвучал достаточно холодно, чтобы даже эта взбалмошная девица ощутила перепад температуры. «Нет, Вик, ты не подумай, я серьезно. Извини, если это прозвучало как-то не так, но я на самом деле так считаю. Ты действительно куда умнее меня?» «Спасибо». Стрельцова немного смутилась, потому что никак не ожидала услышать подобных слов от девушки. Она, как бы это лучше сказать, обычно больше провоцировала ее, нежели сыпала комплиментами. «Тогда я предлагаю для начала навестить Сергея и поговорить с ним». «Думаешь?» «Да. Так мы хотя бы сможем узнать, осужден ли он справедливо или все-таки нет. И если второе, то я не пожалею никаких денег, чтобы добиться для него справедливости». «А если он все же убийца?» Голос Алины прозвучал сухо и безжизненно, словно она даже думать боялась о таком, не то что произносить вслух. «Нет», — отмахнулась Виктория, — «это исключено. Он не такой человек. Я хорошо его знаю». «Знаешь, Вика, я с тобой почти готова согласиться, если бы не одно «но». «О чем ты?» «Я своими глазами видела, как Сергей в одиночку избивает десяток человек. При этом он делал это так, что они еще долго не поднимались на ноги. Он вполне мог убить случайно, не желая того». Тут Стрельцова задумалась. Да, глупо было отрицать очевидное. Секирин драться умел и, пожалуй, даже любил. Он когда-то упоминал о тяжелых для него школьных годах, полных травли и издевательств, и, видимо, воспоминания о тех временах до сих пор преследовали его. Даже сейчас, будучи взрослым мужчиной, он легко и самозабвенно мог кинуться в отчаянную рукопашную схватку, чтобы... Чтобы что? Восстановить справедливость? Наказать обидчиков? Доказать что-то самому себе? Вика не знала ответа на этот вопрос. Но факт от этого фактом быть не переставал. Сергей действительно мог кого-то отправить на тот свет без умысла. «Нельзя убить случайно, Алина. Убийство — это всегда умышленно. А в нашей юриспруденции для этого используется термин «причинение смерти». «Ой, только давай без лекций по особенностям отечественного права, ладно? В конце концов, это ничего не меняет. Сергей в тюрьме, и мы даже не знаем, как ему можно помочь». «Еще как меняет. Если его осудили именно за убийство, значит, там была не просто драка. Но ты права, нужно ему помочь. Давай сначала попробуем поговорить с ним, а уже потом будем думать». «То есть, если он все-таки кого-то причинил смерть, то ты его оставишь там?» Алина говорила с такими полуобвинительными интонациями в голосе, будто Виктория уже бросила Сергея на произвол судьбы. «А что я смогу сделать?» Стрельцова все-таки не выдержала и вспылила. Ее и так подобная новость достаточно выбила из колеи. А тут еще эта пигалица масло в огонь подливает. «Ты что думаешь, если у меня богатый отец, то он может купить кого угодно, даже судей, прокуроров и всех прочих?» «А что, хочешь сказать, что не может?» Вика уже было набрала в грудь воздуха, чтобы разразиться длинно и эмоциональной отповедью, но выдохнула, грустно покачав головой. «Не знаю. Но ради Сергея он этого точно не станет делать». «Но как же...» «Алина!» — с нажимом произнесла Виктория. «Давай сперва разыщем, куда Сережу вообще посадили, ладно?» «Ну да, точно. Давай будем последовательны. С чего начнем?» «Я попробую поспрашивать у знакомых. Может, у кого-то выходы на МВД есть. Уж там-то наверняка должны знать». Виктория еще даже не успела подумать об этих знакомых, как в ее памяти всплыл эпизод с одной глупой хэллоуинской вечеринки, где Сергей стоял и разговаривал с генерал-майором полиции Суховым. И почему-то девушке очень настойчиво стало казаться, что то событие и Сережино заключение очень даже связаны между собой.